Доминиканский монастырь. Именно в этот монастырь Гус был доставлен 6 декабря 2014 года. Его заключили под стражу. Монастырь находился на берегу реки Рейн. В сырой, мрачной и вонючей темнице, смежной с отхожими местами монастыря, прикованной цепями к бревнам, Ян Гус 70 дней не видел дневного света. В тюрьме магистр страшно занемог, и ему грозила смерть. Он писал своим друзьям: «Меня мучит зубная боль, кровохарканье, болит голова и причиняют страдания камни, но именно теперь я учусь молиться и постигаю ценность страданий Христа». Сохранилось свидетельство очевидца об условиях тюремного заточения Гуса. Описывает его условия заключения отец Погий в письме Леонарду Николаю: «Когда же я узнал, что Гус болен, и, наконец, посетил его, то чрезвычайно испугался, увидев его в столь ужасном заточении. Представь себе угловую башню над Рейнским мостом, основание которой омывается водой. Около 10 пядей над водою в этой башне увидишь дыру, закрытую крепкими решетками. Поднявшиеся волны бросают через эту дыру в темную каморку пену и грязь. Именно в ней, в этой сырой темнице, и заключен Гус. В эту каморку ведут вниз 30 ступеней, и на тех ступенях трое дверей, запертых накрепко засовами. Наконец, приходишь в узкое помещение, пространство которого равно росту мужчины. Оно слабо освещено только дырой, через которую вливаются из реки пена и грязь. Долго я стоял в этой каморке, прежде чем рассмотрел ее и несчастного узника, который сидел у моих ног на клочке соломы. На округлине стояла миска с кашей. Возле миски стоял глиняный кувшин и кусок хлеба. Если заточенный ляжет, то головою и ногами упрется в стены. Одежда на нем была ветхая и рваная». Конец письма. Когда магистр оправился от болезни, то стражи темничные прониклись уважением к нему и позволяли ему не только писать письма, но даже иногда принимать в тюрьме и своих друзей. В мрачной темнице Гус получал моральную поддержку от ободряющих писем своих друзей. Стражи названной тюрьмы, подкупленные подарками друзей магистра Яна Гуса, осторожно и осмотрительно, боясь собора, доставляла эти его письма покровителям магистра Яна Гуса. И наоборот, их собственные письма и послания передавала самому Гусу и удивительно искусно скрывала их в каких-то приношениях. По просьбам друзей и некоторых тюремных сторожей Ян Гус составил несколько прекрасных и обстоятельных небольших трактатов. В Доминиканском монастыре Гус получил великое утешение, получив тайное письмо от Яна из Хлума. Его письмо сохранилось до нашего времени и гласит следующее: «Возлюбленный друг во Христе, уведомляю вас о том, что сегодня король говорил с послами на соборе всех народов о вашем деле и в особенности о даровании вам публичной аудиенции. Все посланники решили разрешить вам аудиенцию, а ваши друзья просят короля дать вам другое, не столь душное помещение, чтобы вы могли собраться силами и окрепнуть. Прошу вас ради Бога и своего спасения, а также ради торжества правды, не отступайте от истины из-за страха утратить несчастную земную жизнь. Бог посетил вас этим своим крестом именно ради великого блага для вас. Вашу твердость чрезвычайно одобряют все ваши друзья». Господин Ян из Хлума играл особую роль в последний год жизни Гуса. Он во всех страданиях Гуса являлся мужественным защитником магистра. Утешает его письмами, ободряет, хлопочет о нем. Гус вполне доверяет рыцарю Яну. Он называет его своим другом, передает ему секретные поручения и беспокоится, не получая о нем долгое время никаких известий. Позже, когда переписка становится более затруднительной, все друзья Гуса приобретают конспиративные имена, и Ян из Хлума называется доктором Бибрахским. потому что он на пути из Праги в Констанц богословскими доводами защищал Гуса в местечке Бибрахе. И жители этой местности называли его «доктор богословия». Поэтому он как бы шутя его называет «доктор Бибрахский». В конце января Гуса навестили чешские друзья, доставили ему Библию. В марте свидание повторилось. Эти свидания утешали истрадавшуюся душу узника. В ответ Ян Гус писал: «Гусь еще не испечен и не боится подвергнуться огню. После Великой войны наступит великая победа, а после победы – большая награда победителю и большое смятение преследователей». Следственная комиссия. Во время пребывания Гуса в темнице доминиканского монастыря, сперва в сырой камере, затем в более опрятной, куда он был переведен 8 января 15 года, велись частые допросы. Эти допросы по сей день хранятся в тайных недрах архива Римской инквизиции в Ватикане. И до сих пор они еще не рассекречены. Гриф секретности церковной инквизиции – самый тщательный и самый продолжительный на протяжении 600 лет. Итак, папа назначил для ведения процесса трех комиссаров и поручил им подготовить материал к процессу чешского еретика. В чем же обвиняли Яна Гуса? Первое, что он учил, церковь не должна владеть имуществом, потому что Христос и апостолы не имели этого. Второе, десятинами и другими подаяниями мирян в пользу церкви или духовенства могут быть только добровольные пожертвования. Нельзя на мирян возлагать обязательные взносы в виде десятин и налогов. Третье. Константин Великий и другие императоры допустили ошибки, одаряя церковь и монастыри имениями. Четвертое. Духовенство, живущее безнравственно, должно подлежать контролю светских лиц. В камеру вызывали свидетелей для очных ставок с обвиняемым, но Гус отказался отвечать на вопросы следователей. Он настаивал на том, что приехал в Констанц не на суд, а для того, чтобы изложить свое учение перед собором. Заточение не лишало его надежды публично изложить перед собором свое вероучение. Он пишет: «На соборе я при помощи Божьей ясно изложу истину. Я лучше хочу, чтобы мое тело было сожжено огнем, чем оставаться здесь постыдно спрятанным». Гус просил, чтобы ему дозволено было иметь адвоката, но ему в этом было отказано. «Так пусть же сам Господь Иисус будет моим адвокатом. Он и вас скоро сам призовет на суд», — сказал Гус своим следователям. Ход допросов можно восстановить по тайной переписке Гуса с друзьями. Он писал: «Я радуюсь, что отцы собора по необходимости должны были прочитать мои книги, в которых раскрыты их беззакония, злоба их достаточно обрисована, и я уверен, что они читают их старательнее, чем Святое Писание, стараясь найти в моих книгах заблуждение». В деле Гуса не обошлось без Иуды-предателя. Бывший друг Штефан Палич, как только очутился в Констанце, начал свои козни против магистра и выступил против него в роли свидетеля обвинения, чтобы погубить своего бывшего соратника. Палич заявил собору о том, что он свидетельствует против магистра, но не из личных счетов, но для утверждения истины. Предательство друга было тяжелым испытанием. Фигура Палича и вся его эволюция представляют печальный интерес. Огромный интеллект и разум в этом человеке соединились в нем со слабым характером. Палич начал свой путь в том же направлении, что и Гус. Он правильно понимал окружающую действительность, верно видел ее основу и ее пороки. Он живо на все это реагировал и даже более гораздо непримиримее, чем более спокойный и уравновешенный Гус. Но если в Гусе жила глубокая вера, то у Палича ее не было. И потому он возмещал ее внешней эффектностью своих выступлений. Защищал он когда-то Виклифа, но появилась опасность. Спокойный и твердый духом Гус не согнулся перед ней, а Палича охватил страх. И в тот момент, когда Гус, сознавая всю опасность, понимая все последствия своего поведения, остался на своей точке зрения, у Палича вспыхнула ненависть к Гусу. Почему? Он завидовал его мужеству и силе, которых сам не имел. Он заколебался и отступил. Он не мог не стыдиться Гуса. Слабый человек не в состоянии простить сильному, если обнаруживает при нем свою слабость. А встав на путь ненависти и подгоняемый жгучим чувством неполноценности, Палич безудержно падал все глубже и глубже, переходя от несогласия к открытой вражде, которая и бросила его в объятия врагов Гуса. Палич отождествил себя с ними, не сознавая уже, что в душе своей больше борется с собою, чем с Гусом. Ах, сколько таких Паличей веками сеяли и сеет яд своих измен и разочарований в себе. В письмах из тюрьмы Гус с горечью писал: «Почти целую ночь я писал свои ответы на пункты обвинений, составленные Паличем, с целью обвинить меня. Господь да сохранит его, а меня да укрепит. Никто другой не вредит мне столько, сколько вредит Палич, главный руководитель врагами моими, преследователь и шпион мой. Он настаивал и на том, чтобы были вызваны на собор все мои сторонники и принесли под присягу свое отречение. Меньше болезни причиняет то зло, которое мы испытываем от чужих, чем от своих. Более всего нас терзают преследования, испытываемые от тех людей, на которых вполне полагались, потому что в этом случае вместе с телесной утратой нас поражает еще печаль об утраченной любви. Отсюда и мое страдание из-за Палича вполне понятно. Палич во время моего наибольшего страдания, придя ко мне в тюрьму, в присутствии комиссаров приветствовал меня такими словами: «Со времени Рождества Христова еще не было другого столь опасного еретика, кроме разве еще Виклифа, и все слышавшие твои проповеди одержимы тем же еретичеством». Я ответил ему следующее: «О, мистр, как сурово ты приветствуешь меня, и как тяжко грешишь! Вот я умру или буду сожжен, а ты какое воздаяние получишь?» А вот письмо Яна Гуса, написанное им за 2 недели до казни. «Вчера по моей просьбе пришел ко мне Палич. Я хотел у него исповедоваться и просил комиссаров или советников дать мне духовникам Палича или кого-нибудь другого. Я говорил им: Палич – наибольший мой противник, но позвольте мне исповедоваться у него или же дайте мне другого какого-либо способного духовника. Прошу о том ради Бога». И мое желание исполнили. Пришел Палич ко мне. Он долго плакал вместе со мною, когда я попросил у него прощения, если обидел его каким-либо словом, в особенности же просил его простить меня за то, что в своем трактате я назвал его лжецом. Также я высказал ему, что он главный шпион за мною и обвинитель. Он не отрекся. Когда же я напомнил ему о том, что при моей аудиенции на соборе, когда я опровергал пункты свидетельских показаний, он встал с места и сказал мне: «этот человек не боится Бога», то он стал отпираться, будто вовсе этого не было. На самом деле это правда. Я напомнил ему о том, что в присутствии комиссаров он выражался обо мне в тюрьме так: «Со времени Рождества Христова еще ни один еретик, кроме разве Виклифа, не писал еще более вредных для церкви трактатов, как ты, Гус». Также напомнил ему я о том, что он сказал, будто все посещавшие мои проповеди заражены лжеучением о таинстве Евхаристии. Затем я сказал ему: «Мистер, очень тяжелую кривду творишь, называя всех моих слушателей еретиками». Он непрестанно твердил, что мною и моими приверженцами причинено много зла для церкви. Палич, предлагая мне свои советы, сказал, будто не должно мне считать отречение позором для себя, ввиду того добра, которое произойдет от этого. На этот совет я ответил ему так: «Ведь осуждение в ереси и сожжение приносит несравненно больший позор, чем отречение. Каким же образом, по-вашему, выходит, будто я боюсь именно позора? Но скажите вы мне, что именно сделали бы на моем месте, если бы вполне уверены были в том, что вовсе не держитесь лжеучений, приписываемых вам? Вы бы захотели отрекаться от них?» Он ответил: «Трудно сказать». И после того он начал плакать. Во время собора папа Иоанн XXIII узнал, что против него составлен обвинительный акт, в котором он уличается в преступлениях, им совершенных. Опасаясь своего низложения с папского престола, Иоанн XXIII, переодетый, 20 марта тайно бежал из Констанца, надеясь добраться до французской территории, чтобы оттуда распустить собор и начать новую борьбу со своими соперниками. Король Сигизмунд выслал вооруженную погоню с повелением арестовать беглеца. 20 мая беглеца нашли и заключили в тюрьму замка Готлибен. После бегства папы надзор за Гусом значительно ослабел. Папская стража передала ключи от тюрьмы самому императору Сигизмунду, который теперь мог освободить магистра из заключения. Однако он этого не захотел. Он передал ключи от тюрьмы константскому епископу, а последней ночью 24 марта в сопровождении конвоя из 170 воинов тайно перевез Гуса в тюрьму замка Готлибен на берегу Боденского озера на более тяжкое заключение. Константский епископ запер его в высокую башню, приставил кузнику суровую стражу. Днем Гус сидел здесь в кандалах, а ночью приковывали и руки его к стене. Пищу давали очень скудную. Здесь узник томился, изнуряемый голодом. К телесным страданиям присоединились и нравственные терзания. Он не мог слышать ничего о своих друзьях, не мог писать и посылать им своих посланий. Вместо друзей магистра посещали его враги, члены следственной комиссии, и принуждали его к отречению от своих убеждений. По иронии истории, в одной тюрьме находился низверженный папа и его жертва. Иоанн XXIII, низверженный, был главный противник Гуса, предал его анафеме, призвал к ответу на собор, приказал разрушить Вифлеемскую часовню, а сейчас он в кандалах. Собор низверг этого папу как грешника и злодея. Гус писал чехам из тюрьмы: «Теперь уже известно вам поведение духовных, называющих себя истинными наместниками Христа и его апостолов, именующих себя Святой Церковью и Святейшим Собором, который не может заблуждаться, хотя заблуждался. Ибо раньше Иоанну 23 кланялись коленопреклонно. Ноги ему целовали и святейшим звали, хотя ведомо им было, что он убийца, содомит, симонист, еретик, как записали при его осуждении. Что же значит теперь мнение докторов богословия, провозглашавших доктрину, будто бы папа есть глава церкви? Будто бы он является сердце, оживляющее церковь, неиссякаемый источник, полный авторитета, река, из которой течет всякая сила для низших, прибежище, которому каждый христианин надлежит стремиться. Верные христиане остались уже без папы, бренного человека, имея в Иисусе Христе своего главу, сердце, оживляющее их духовное сообщением даров благодати. Христос для них является источником, орошающим христиан семью дарами Святого Духа, колодезь, из которого бьют ключом все потоки благодати и любви Божьей, готовое прибежище во Христе, которому и я, убогий, прибегаю, твердо уповая на то, что оно не имеет недостатка в управлении церковью. Там получу и я бесконечную радость освобождения от грехов и несчастной земной жизни. Посмотрите же, как они свою главу, папу, за мерзкие его злодеяния осудили на смерть. Лучше ответьте мне, вы, проповедники, которые кричите, что папа есть земной бог, будто он не может согрешать, и, как утверждают юристы, будто он глава всей святой церкви и достойно управляет ею, будто он сердце церкви, которую он духовно животворит, будто он родник, из которого истекают все добродетели и все доброе, будто он солнце святой церкви, будто он самое надежное прибежище, к которому должен притекать каждый христианин. Смотрите же, ныне эта глава уже отсечена, этот земной бог уже заключен в кандалы, его плутовство обличено публично. Этот родник иссяк, это солнце померкло, это сердце вырвано и выброшено. Это прибежище само убежало из Констанца и заперто так, что уже никто не прибегнет к нему». Такого-то папу сам собор осудил за то, что продавал индульгенции, епископство и всевозможные бенефиции. В числе тех, которые его осудили, были многие, которые сами покупали у него все это и, перепродавая опять другим, сделали духовные дары предметом торговли. Апреля прибыл в Констанц магистр Иероним Пражский, руководимый желанием видеть друга в темнице и защитить его. Но, увидев безвыходное положение Гуса, он отправился в обратный путь. Однако папские агенты, которые зорко следили за приверженцами Яна Гуса, он был найден, схвачен 25 апреля близ чешской границы, а 23 мая магистра Иеронима в оковах переправили в Констанц и заключили в тюрьму. Иероним был привезен в Констанц и представлен собору, и затем, после многих поношений и хулений, ввержен в мрачную темницу в одной из городских башен близ кладбища церкви святого Павла. Там он был поставлен на тяжелую колоду. Ноги его были закованы в ножные оковы, а руки прикованы к железным поручням. И так он висел в течение почти 11 дней. Силы его поддерживались лишь весьма скудной пищей. И по причине слабости он едва не был замучен до смерти. Когда же, после нескольких дней перерыва в мучениях, он стал приходить в себя, то в расчете на то, что он на соборе совсем согласится и признает все постановления собора, суровые условия его заключения были смягчены. И так он пролежал в этой башне в оковах почти в течение целого года. Небольшая справка об Иеронииме Пражском. Он был личным другом, единомышленником Гусса по религиозным убеждениям. Ученый, доктор Пражского, Парижского и Кёльнского университетов. Строгое темничное заключение поколебало Иеронима. В сентябре 15 года он по малодушию отрекся от Гусса и от своих убеждений, но потом, как апостол Петр, раскаялся во всем, взял назад свое отречение, защитил истину Христову на Вселенском соборе и был осужден им и сожжен 30 мая 16 года на том же месте, где был сожжен и Ян Гусс.